Глава 4. Возрождение к жизни. Отдавая должное знанию и умению профессора, хирурга и врачам, Николай глубоко убежден, что за всеми ними стоял Он, наш Господь, и это Господь благословил руки хирурга и врачей, дал им мудрости и знания умело и правильно провести операцию. Это Он изгнал из его тела страшную болезнь. Это Господь. И потому сердечно, благодаря врачей и хирурга, Николай и вся его большая семья и друзья преклоняются перед Господом и воздают всю славу Ему, Господу, вернувшего его снова к жизни. Да, именно вернувшему к жизни, совершившему чудо своим могучим всесильным словом. Дело в том, что душа Николая уже вышла из тела. Его душа уже была на пути к Господу. Ему было так хорошо и приятно парить над землей. Он знал, что там на земле остались его жена, дети и внуки, которые очень любили его и которых он любил так же сильно, но никаких переживаний за них он не испытывал. Затем Николай с удивлением вдруг увидел свое безжизненное тело в большой, залитой светом комнате. Тело лежало на столе, накрытое белой простыней. И вокруг этого тела бегали и волновались медсестры и врачи, громко кричавшие и показывавшие на тело. Вдруг громкий голос профессора остановил эту беготню. «Нет, он не умрет. Он будет жить. Так он сам сказал. Сейчас за него молятся сотни людей. Прекратите панику». Николай не очень хорошо понимает разговорную английскую речь. Тем не менее, он хорошо понимал слова профессора, как если бы он говорил на понятном ему языке. После слов профессора все успокоились. А Божий голос повелел Николаю снова вернуться на землю и войти в тело, потому что молитвы святых он не может не исполнить. Поэтому он продлевает ему еще жизнь. «Господи, — сказал Николай, — я хочу к Тебе, мне так хорошо». «Посмотри на землю», — прозвучал тот же голос с неба. «Видишь, как за тебя возносятся молитвы со всей земли». Николай взглянул на землю и увидел как бы большой глобус. Он видел глобус не только спереди, но и с боковых сторон, и даже сзади. С разных мест земли устремлялись к небу голубенькие струйки, подобно лучам света. Другие, как молния, пронзали тьму и, сливаясь в мощный поток, уносились ввысь. С разных мест – Спокена, Ванкувера, Сиэтла, Аляски и восточного побережья Америки, Канады, Германии, России, Украины, Киргизстана, даже с Австралии возносились эти струйки голубого света в небо, где их собирали ангелы в золотые сосуды и, сменяя друг друга, несли эти молитвы к яркому сиянию, где находился престол Божий. Это место напоминало северное сияние, только во много раз ярче. Это сияние постоянно поддерживалось клубами пламени, наподобие огню в русской печи. Над этим сиянием красовалась величественная радуга, намного красивее и ярче земной радуги после дождя. От радости и восторга Николай хотел плакать, но слез у него не было. Он не умел плакать. «Разве я не могу исполнить эти молитвы?» — повторил тот же голос с неба. «Возвращайся назад». Хотя Николаю этого не хотелось, но он послушно стал спускаться все ниже и ниже и, наконец, вошел в свое холодное и безжизненное тело. Это вхождение в тело было подобно тому, как если бы он надевал на себя резиновый водолазный костюм, только что извлеченный из холодной воды. Было неприятно, но он это сделал в полном послушании, зная, что это повеление Божие. Таким образом, Бог снова возвратил Николаю жизнь по молитвам церквей, жены, детей, внуков и друзей. Бог и сегодня творит чудеса. Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Так пел народ Божий, Израиль, перейдя Черное море. Исход 15.11. Так, вслед за народом Божиим, Николай повторял эти слова. Почему он решил открыть это и рассказать другим, а не оставить в тайне своего сердца? После возвращения из госпиталя Николай поблагодарил свою поместную церковь за молитвенную поддержку, а также посетил церковь Пилигрим, где несет пресвитерское служение брат Каприян Александр Станиславович. Там, на собрании, он также поблагодарил тех, кто молился о нем, и сказал, что он не только верит, что за него молились, но что он эти молитвы видел и очень коротко рассказал об этом. На следующий день, в понедельник, Николаю позвонил домой брат Александр Каприян из Пакена и попросил записать свои переживания на аудиокассету, чтобы другие могли их послушать. Николай согласился не сразу. После всего, что он пережил, ему страшно было проявлять свою волю. Да и, откровенно говоря, ему и не хотелось делать подобную запись. И они договорились, что он будет молиться, и как Господь ему ответит, так он и поступит. Брат Александр добавил, что он тоже будет молиться. На следующее утро Николай открыл Слово Божие и прочел Псалом 77. В этом псалме есть такие слова: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Николай воспринял это слово Господне как откровение от Бога и решил поделиться с другими о милостях Божиих к его народу и о чудесах его и сегодня, ибо он вчера, сегодня и вовеки тот же, чтобы укрепилась вера во всемогущество Божие и умножилась надежда на его милосердие, и чтобы воспылала к Господу и его наследию горячая первая любовь, во многих уже угасшая, и чтобы дети его наполнились страхом Божиим и благоговением перед великим Господом, ибо современное молодое поколение не замечает милостей Божиих в своей жизни и не знает о Божиих чудесах, творимых им сегодня, и не чтит должным образом всесильного Господа Бога. Отцы и матери должны поведать о тех чудесах Господних, которые пережили они сами, старшее поколение. Времени для размышлений у Николая было много. Длинные дни и частые бессонные ночи в госпитале не прошли бесследно. Николай многое передумал, еще раз переоценил человеческие и божественные ценности, обогатился новыми библейскими сокровищами и извлек немало уроков из своей болезни. С некоторыми из них он и желает поделиться с другими. Во-первых, слово к тем, кто сегодня много страдает, кто переносит тяжкие болезни, у кого не хватает материальных средств, кто несправедливо обижен, кто обойден, кого не понимают, кого унизили, кого ложно обвинили, кого терзают злые люди, к голодным, гонимым, лишенным свободы, ко всем потерявшим сердечный мир и покой, прочитайте книгу Иова 5.18. Первое, что Николай все время помнил и что его ободряло, это осознание, что он, то есть Бог, причиняет раны и сам обвязывает их. Это облегчало боли. Это укрепляло веру и надежду на Господа. Сегодня это слово Он напоминает всем страдальцам. Примите его в свое сердце. И тогда осознание того, что Он поражает, и Его же руки врачуют, укрепит и вас в ваших болезнях и скорбях, облегчит ваши страдания, подаст надежду на Его милосердие. Осознание, что эти страдания допущены Богом, что Он постоянно наблюдает за вами, и что это пройдет и наступят другие времена, поможет вам увидеть совершенно в другом свете свои обстоятельства и свое страдание. Более того, вы поймете, что ваши временные физические и моральные страдания окажутся полезными для вас и послужат ко благу окружающих вас людей и к прославлению Господа, как написано, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Все, даже страдания. «Мои страдания послужили во благо мне лично», — говорит Николай. «Я увидел в себе то, что нужно оставить, и недостаток того, чем можно было бы послужить ближним и Господу, и чего недостает мне. Эти страдания были полезны для моего очищения и освящения», как сказал Христос в Евангелии от Иоанна 15:1-2. «Пережитое мною послужило укреплению веры в моих друзьях, возбудило ревность в ходатайственных молитвах за других, и в итоге от всех нас вознеслись к Богу наши горячие благодарения и сердечное прославление за Его чудные дела, а молодые люди исполнились почтением перед всемогущим Господом. Придет, дорогие мои, и для вас помощь и избавление. Только нужно терпение, чтобы без ропота встретить назначенный Господом день чудесной перемены. Вспомните историю о воскрешении Лазаря. Лазарь заболел. Его сестры и сам Лазарь были уверены в том, что как только об этом узнает Иисус, Он придет и исцелит его, ведь Иисус любил это семейство, это они знали. Потому и послали сообщить Ему: «Господи, вот кого Ты любишь, болен», и стали ждать. Ждут день, два, а Иисуса все нет. Уже и Лазарь умер, а Иисуса нет. Уже похоронили Лазаря, а его все нет. Проходит еще 4 дня, а Иисус не приходит. Сестры опечалились и даже возроптали. Разве этого не слышно в их словах, обращенных к пришедшему наконец Иисусу? «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иоанна 11:21. Но Господь не опоздал. Он пришел. Лазарь воскрес, сестры обрадовались, у друзей Христовых возросла вера в Него, многие уверовали, и прославился Господь. Иоанна 11:45. Придет Господь и к вам, придет в нужную минуту, придет и не опоздает, хотя иногда приходится долго и трудно ждать, но Он придет и поможет. Он сотворит чудо, и вы еще возликуете и прославите Господа. Только не забудьте тогда поблагодарить Его, именно Его. Из своей последней болезни Николай извлек 3 важных урока. Первый. Мы должны иметь благодарное сердце за чудесно сотворенное Богом человеческое тело. Хочу теперь спросить вас, благодарили ли вы Господа за ваши глаза, уши, нос, рот, за любой другой орган вашего тела? Если не благодарили еще за это Господа, поблагодарите Его сегодня, ибо сам Бог сказал после сотворения мира и человека, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Посему этот чудный Творец достоин славы и благодарения от всего своего творения, в том числе и от вас. Склоните голову и сердце и прославьте вашего Создателя и Господа.